Глава 30. Даяна вошла в вестибюль и почти бегом направилась к лифту. Сердце колотилось. Скорее бы услышать, что скажет Келли. Дверь лифта открылась. «Вам наверх?» «Да, пентхаус, пожалуйста». Даяна вошла в лифт, ничего вокруг не замечая. «Над чем работали наши мужья? Что за тайны, из-за которой их убили? И каким образом Келли нашла ответ?» В лифт стали входить люди. Дверь закрылась, и лифтер нажал на кнопку. Даяна видела Келли всего несколько часов назад, но, к своему удивлению, осознала, что успела по ней соскучиться. Наконец, после нескольких остановок, лифтер открыл дверь. «Пентхаус, леди!» Флинт обосновался в гостиной пентхауса, поближе к двери. Он прислушивался к доносившимся из коридора звукам. На беду дверь была необычайно массивной, и Флинт понимал, почему. Никто не должен слышать, что происходит в номере. Всем было известно, что тут проводились совещания совета директоров, но Флинт недаром любил шутить, что на этих совещаниях никому из участников в голову не приходило скучать. Трижды в год Таннер приглашал сюда руководителей филиалов КИК из многих стран. Когда обсуждение дел завершалось, начинались развлечения. В номер слетались прелестные девушки, не жалевшие сил, чтобы угодить гостям. Флинт присутствовал на этих оргиях в качестве охранника, и сейчас, представив море обнаженных гибких тел, стонущих и извивающихся на коврах и диванах, ощутил сильнейшую эрекцию. «Ничего, скоро прибудут дамы, и тогда он отыграется». Флинт ухмыльнулся. «Нет, он не считал себя некрофилом. Ему не пришло бы в голову убить женщину только для того, чтобы потом заняться с ней сексом. Но если она уже мертва...» Выходя из лифта, Даяна спросила. «Как пройти к пентхаусу А? Он слева, в конце коридора. Но там никого нет». Даяна обернулась. «Что? Пентхаус используется для деловых заседаний, а следующее будет только в сентябре». «Но я не иду на заседание», — улыбнулась Даяна. «Меня ждет подруга». Лифтер дождался, пока Даяна свернет налево, пожал плечами, закрыл двери лифта и нажал кнопку первого этажа. Даяна почти бежала. Она была вне себя от волнения. «Скорее, скорее, скорее!» Нетерпение снедало Флинта. Затаившись в пентхаусе, он весь обратился вслух, ожидая стука в дверь. Какая из них появится первой, блондинка или черная курочка? Впрочем, все равно, предрассудков у меня нет. Флинт крепче сжал пистолет. Келли нервничала. Как ни старалась она поскорее добраться до отеля, по дороге все время встречались какие-то препятствия. Пробки, красный свет, ремонт дороги. Она безбожно опаздывала. Расплатившись с таксистом, Келли влетела в вестибюль и бросилась в подъехавший лифт. «Пентхаус, пожалуйста». «Это на 50-м этаже, леди». Даяна почти достигла цели. Оставалось пройти всего несколько шагов, но тут дверь соседнего номера открылась, и оттуда, пятясь, вышел коридорный, тащивший большую тележку, на которой громоздилась гора чемоданов. Тележка преградила дорогу. «Прошу прощения, через минуту освобожу проход», — извинился коридорный и, вернувшись в номер, вышел с еще двумя чемоданами. Даяна попыталась протиснуться мимо него, но так и не сумела. «Все погружено», — объявил коридорный. «Извините, что задержал вас». Он отодвинул тележку. Даяна подошла к двери, подняла руку, чтобы постучать, и в этот момент с дальнего конца коридора донесся крик. «Даяна!» Она повернулась. Из лифта выходила Келли. «Келли?» Даяна поспешила обратно. Флинт был вне себя. Он не ослышался? В коридоре действительно кто-то есть? Очень хотелось приоткрыть дверь, посмотреть, что там творится, но он не смел. Страшно подумать, что сделает с ним мистер Кингсли, если все опять сорвется. «Убей их, как только они переступят порог». А женщины тем временем горячо обнимались, словно родственницы, не видевшие друг друга много лет. «Прости, что опоздала, но пробки на дорогах ужасные. Ты застала меня как раз вовремя. Еще минута, и я бы уехала в Чикаго», – тараторила Келли. «Я? Застала?» – повторила сбитая с толку Даяна. «Я как раз садилась в автобус, когда ты позвонила». Даяна окончательно растерялась. «Келли, но я тебе не звонила. Вспомни, это ты связалась со мной? Сказала, что получила все нужные доказательства». Начала она и осеклась, поняв, что Келли не имеет к этому звонку никакого отношения. «Я не...» Обе повернулись к двери пентхауса. Даяна прерывисто вздохнула. «Давай-ка лучше...» «Верно». Они бегом спустились на один этаж, сели в лифт и через 3 минуты уже были на улице. Флинт нервно поглядывал на часы. «Где шляются эти твари?» Даяна и Келли решили не рисковать, добрались до станции метро и втиснулись в переполненный вагон. «Не пойму, как им это удалось?» – недоумевала Даяна. «Я точно слышала твой голос». «А я твой? Они не успокоятся, пока не убьют нас. Словно спрут с 1000 щупальцев тянется к нашим шеям. Сначала пусть попробуют нас поймать», — усмехнулась Даяна. «Послушай, как все-таки они ухитрились нас отыскать? Мы избавились от чертовых карточек Кингсли, а больше у нас ничего не было». «Ой!» — женщины посмотрели друг на друга, и Даяна молча вынула сотовый. «Уверена?» — нерешительно спросила Келли. «Интересно, как они раздобыли наши номера?» «Опять ты забываешь, с кем имеешь дело. Но, возможно, для нас во всем Нью-Йорке нет места безопаснее, чем метро. Можем остаться здесь, пока...» Она подняла глаза и побледнела. «Мы немедленно уходим отсюда, на следующей же остановке». «Это еще почему?» «Сама сказала», — начала Келли. Но, проследив за направлением ее взгляда, задохнулась. На рекламной полосе, тянувшейся над окнами, красовалось ее собственное изображение. Она рекламировала модные женские часики. «О, Господи!» Женщины поднялись и поспешили к двери. Двое морских пехотинцев пожирали их глазами. Келли улыбнулась, взяла у Даяны телефон и вместе со своим протянула морячкам. «Мы вам позвоним, парни!» Поезд остановился, и женщины выскочили на платформу. В напряженной тишине номера раздался звонок. Флинт схватил трубку. «Прошло больше часа», — холодно сообщил Таннер. «Что происходит, мистер Флинт?» «Они так и не пришли». «Лжешь!» «Даю слово, шеф. Я никуда не отлучался. Никого». «Быстро возвращайся в офис», — прорычал Таннер и бросил трубку. В самом начале это дело казалось пустяком, маленькой частичкой общего плана. Таннер посчитал нужным избавиться от мешавших ему людей только и всего. Но теперь это стало чем-то вроде личного оскорбления. 2 наглых бабы осмелились бросить вызов. И кому? Ему, Таннеру Кингсли. Он взял сотовый и набрал номер Даяны. Таннеру ответил мужчина. «Это ты, крошка? Приводи свою подружку. Для таких девочек у нас найдется большой и твердый сюрприз. Повеселимся?» Мерзавки выбросили свои сотовые. Даяна и Келли наткнулись на дешевый пансион в одном из переулков Вестсайда совсем случайно. Когда такси проезжало мимо, они увидели в окне табличку «Сдаются комнаты». Женщины вышли и направились к дому. Открыла им хозяйка. Приятная на вид женщина средних лет по имени Александра Апшоу. «Могу сдать вам хорошую комнату. $40 за ночь. Завтрак включен», — пообещала она. «Что ж, мы согласны», — решила Даяна, но, взглянув на Келли, запнулась. «Что-то не так?» «Нет, все в порядке», — выдавила Келли, тяжело дыша. Этот пансион не имел ничего общего с тем, где она выросла, где чистила ванны, туалеты, готовила для чужих людей, прислушивалась к воплям матери, избиваемой пьяным отчимом. Все в порядке. Наконец-то они смогут вздохнуть с облегчением и спокойно проспать ночь, не опасаясь очередного покушения.